Господи, прими мое прошение, а иначе душу погублю. Помоги мне вымолить прощение у нее, которую люблю. Милая, красивая, желанная, не губи в душе сплошной пустырь. Подвела планида окаянная аккурат под самый монастырь, аккурат под самый монастырь. Все не то, слова как по касательной, этим семенам не прорасти. Виноват, исправлюсь обязательно, без попутал, стало быть, прости. Солнышко, лебедушка, голубушка, что ж ты плачешь, кофту теребя? Ярославна королева Любушка, как мне было плохо без тебя. Нашу тайну горькую полынную время сдобрит, как былую грусть. Только не казни мою повинную, голову упавшую на грудь, голову упавшую на грудь. Все не то, слова как по касательной, этим семенам не прорасти. Виноват, исправлюсь обязательно, без попутал, стало быть, прости. Все не то, слова как по касательной, этим семенам не прорасти. Виноват, исправлюсь обязательно, без попутал, стало быть, прости. Виноват, исправлюсь обязательно, без попутал, стало быть, прости.